Глава 37. Эверли. Инфернос позже в тот же день. Почему плохой внезапно стала я? У меня не получалось заснуть. Наверное, это глупо, но я не могла выбросить из головы мысль, что обидела Данте. Именно в тот момент, когда мы, наконец, зарыли топор войны. Или, по крайней мере, попытались. Я ранила его, и это не только оказалось неожиданностью, но и послужило причиной того, что я перечитывала 116-ю страницу книги о колдовстве уже, наверное, в третий раз. К 117-й странице я забывала все, о чем прочитала, и приходилось начинать сначала. Так что я продвигалась медленно, очень медленно. Вздохнув, я закрыла книгу и прислонилась к изголовью кровати. Меня не должно волновать, что он чувствует. Между нами что-то вроде отношений по расчету, и все же я не могла выбросить это из головы. Я не могла выбросить его из головы. Данте Инфернос в свете свечей и огня в камине представлял незабываемое зрелище. Это бронзовая кожа, его настроение, которое менялось от «да пошла ты», до «подойди ближе и давай поиграем», а еще эти глаза, красивые, непостижимые и полные эмоций. Последнее и застало меня врасплох, ведь кто мог подумать, что великий Данте Инфернос такой чувствительный? Вот как ты меня воспринимаешь? Правда ли я так его воспринимала? Мне хотелось ответить «да», но нет, не так. Тогда почему я это сказала? С одной стороны, потому что это описывало наши прежние отношения и мои чувства, а с другой — потому что я села ровнее. Хотела ли я его обидеть? После тех слов он сразу отстранился. Возможно, что подсознательно я хотела этого, но почему? Потому что ты здесь меньше 2 недель, а он уже влез тебе в душу. Ничего подобного. Отлично, теперь мой внутренний голос научился неодобрительно ворчать. Так же, как делала я, когда не была в чем-то уверена на 100%. Громко вздохнув, я откинула одеяло и слезла с кровати. Ноги коснулись ковра. Грубый материал ручной работы слегка щекотал ступни. Это нелепо. Мне нужна энергия для завтрашнего дня, и я обещала прочитать книгу. Я бросила пренебрежительный взгляд на открытые страницы. 116. Больше я так и не осилила. Архивариус Мосби была бы разочарована. Я силой мысли зажгла в комнате несколько свечей и спустилась по лестнице, чтобы принести стакан воды из гостиной. Кувшин с водой и стакан ждали меня на журнальном столике. Сделав большой глоток, я осмотрелась по сторонам. Угрызения совести вернулись. Для того, кто называет себя похищенным, я чертовски хорошо себя чувствовала. Проклятье. Придется извиниться. Не успела я додумать эту мысль, как до моих ушей донеслась музыка. Настолько тихая, что сначала я подумала, будто мне померещилось, но нет. Это музыка. Звучали мелодичные ноты фортепиано. Данте. Рояль. По моему телу пробежала дрожь. Он играл. И мне хотелось его слушать. Нет, мне хотелось посмотреть на него в этот момент. Непременно. Я прочистила горло. В тишине комнаты звук показался слишком громким. «Высота!» — чуть слышно шепнула я, когда ничего не произошло, попробовала снова. «Высота!» В комнате загорелось несколько свечей. «Окей. Ты можешь отвезти меня к... Данте?» Прошло несколько секунд, и я решила, что потеряла связь с крепостью, как вдруг одна из свечей, плавающих под потолком, отделилась от остальных и приблизилась ко мне. Я потянулась, чтобы взять ее, но она увильнула и вспыхнула ярче, сердито, если можно так сказать. «Ладно, что... что мне делать?» Свеча пролетела мимо меня к двери, которая тут же открылась. Когда она снова разгорелась ярче и исчезла в коридоре, я догадалась, что от меня требуется. «Я следую за свечой», — тихо проворчала я и на ходу схватила толстовку, которая, к счастью, лежала на диване. Босиком в коротких пижамных шортах и толстовке я шла за свечой по темной крепости. С каждым шагом музыка становилась все громче, и я забыла о нелепости ситуации. Я посмеялась над мастерством Данте, когда он разбрасывался словами вроде «виртуоз», но только потому, что его заявления звучали двусмысленно и были сказаны лишь для того, чтобы вывести меня из равновесия. Но чем ближе я подходила к источнику музыки, тем больше осознавала, что он не преувеличивал. Эти звуки были прекрасны. Тихие и нежные, но в то же время такие глубокие и меланхоличные, что у меня в горле образовался комок. Свеча замерла перед простой двустворчатой дверью. Комната Данте. Сначала я даже не поняла, как сюда попала или как долго блуждала по коридорам высоты. Музыка становилась все громче, настойчивей и неистовей, и я поняла, что это не имеет значения. Важно лишь то, что я хотела увидеть Данте, хотела увидеть, как его длинные изящные пальцы порхают по клавиатуре рояля, даже зная, что никогда не смогу избавиться от этого образа. В тот момент я чувствовала себя одержимой. Рояль превратился для меня в огромную красную тряпку. Мой знак «стоп», и все же, вот она я, готова открыть дверь. Лишь ради того, чтобы взглянуть на мужчину, который постоянно присутствовал в моих мыслях. Хотела я этого или нет? Но открыть дверь означало бы сделать шаг, который поставит меня в странное положение. Кроме того, я не хотела нарушать личное пространство Данте. Говорит сталкерша у него под дверью. Я наморщила нос. Это явно не войдет в список моих лучших поступков, и все же отвернуться и уйти было физически невозможно. Я не играла на музыкальных инструментах, но, даже будучи непрофессионалом, осознавала, как чертовски хорош Данте. Я подняла руку и положила ее на грубое деревянное полотно двери. Закрыв глаза, слушала музыку и представляла, что сейчас Данте дает себе свободу. Он сидит за роялем в своем истинном облике, босой, без рубашки, с рогами и распущенными волосами. Дерево нагрелось под моей ладонью. Распахнув глаза, я увидела его. Данте. В отличие от воображаемого Данте, он был одет в белую рубашку и темные брюки. Босиком, но без рогов. Хотя я видела его в профиле издалека, но заметила, что глаза у него закрыты. Исполненный чувства, он нажимал на клавиши с уверенностью, которая выдавала многовековую практику. Прекрасно. Музыка, он, просто все. Мой взгляд скользнул по его лицу и задержался на губах. Я представила, как обхватываю ладонями его щеки, как опускаюсь к нему на колени. Он обнимает меня за талию, крепко прижимая к себе сильными руками, а я наклоняюсь и целую его. Мои пальцы на деревянной двери сжались, а дыхание стало отрывистым. Мелодия вот-вот должна была достичь апогея. Руки Данте двигались все быстрее, а музыка превращалась из страстной и настойчивой в требовательную и всепоглощающую. Запрокинув голову, он отдавал игре всего себя. Торжественный и в то же время интимный момент. Неожиданно меня словно что-то толкнуло. Я резко отдернула руку и отступила назад. Данте понятия не имел, что я за ним наблюдаю. Высота позаботилась об этом, но мне все равно стало не по себе. Лучше вернуться в свою комнату и перестать шпионить за ним. В конце концов, мне еще предстояло прочесть несколько страниц в книге о магии. «Отведи меня обратно», — тихо попросила я свечу. Следуя за ней, я опустила взгляд на ладонь. Кончики пальцев слегка покраснели в том месте, где я касалась дерева. Не нужно было смотреть в зеркало, чтобы понять. Лицо выглядело ничуть не лучше. Но этот образ — музыка. «Не думай об этом», — приказала я себе. «Не думай». Но, конечно, я думала только об этом. Всю дорогу до комнаты гадала, что было бы, если бы та страсть, которую я только что наблюдала, сконцентрировалась не на пианино, а на мне. Опасная мысль. Очень опасная.